Наконец главный глашатый вернулся и привел Нехези. На того посмотрели, не скрывая любопытства. Он был высок, выше всех в зале, и черен, как ночь, когда дует хамсин. Набедренная повязка казалась жалким и неуместным клочком белой материи на теле колосса, при каждом движении бугрившимся мышцами. Кожаный шлем, тоже белый, подчеркивал величественность широкого плоского лица, гладкого и лоснящегося. Прямизна носа, однако, говорила о присутствии египетской крови. Толстые губы были твердо и решительно сжаты. Собравшихся Нехези словно не видел, глядя в стену за их головами. Если он заметил ухмылку Джехути, то вида не подал. — Подойди ближе, — велел ему Тутмос. Мягко, точно скользя по полу, Нехези сделал два шага вперед. Его босые ноги покрывала пыль плаца. Колчан с тремя стрелами еще был перекинут через плечо. — Сколько ты уже служишь в армии? — спросил его Тутмос. Голос фараона был сама доброта. Нехези, не задумываясь, прогудел в ответ. — 15 лет, Ваше Величество. — И какое у тебя звание? — Командир ударного отряда. Еще я тренирую колесничих и обучаю царских храбрецов. Ровный безразличный тон, которым он это сказал, произвел впечатление на мужчин. Сен-Мут с уважением поглядел на негра. Царскими храбрецами называли армейскую элиту, самых отборных солдат, возглавлявших любую атаку и державших ответ лишь перед фараоном. Даже с лица Джехути сошла презрительная гримаса. — А в настоящем бою ты был? — спросил Юсер Амон. Нехези нетерпеливо дернул могучим плечом. — Войны не было с тех пор, как я поступил в пехоту, — сказал он. Но набегов в пограничных стычках я повидал без счета. Мой ударный отряд никогда не терпел поражений. В его голосе не было хвастовства. Он просто перечислял факты. — А о стратегии ты что-нибудь знаешь? — спросила Хатшепсут. Нехези отрицательно покачал головой. — Я рожден для того, чтобы воевать, — сказал он, — и я нутром чувствую, когда войска расставлены правильно, а когда нет. Но только во время боя. Переносить свои мысли на карту я не умею. Заговорила Ахмес Пен-Нехеп. До сих пор он тихо забавлялся, наблюдая за реакцией, вызванной его протеже. Молодым аристократам пойдет на пользу, если они узнают вкус настоящей крови и смерти под командой такого, как он, — думал старый солдат. — Ваше Величество, — сказал он, — я уже говорил, что пойду с армией в качестве советника. А Нехеди будет командовать на поле боя. Я уверен, что если мы вдвоем возьмемся за это дело, битва, можно сказать, уже выиграна. Все рассмеялись шутки, и атмосфера в зале разрядилась. Тутмос зевнул. — Значит, решено. Или еще нет? Он с тревогой взглянул на Хатшепсут. Она кивнула. — Думаю, да. Хапусенеп, твоя задача — собрать войска и обеспечить их едой и оружием. Прикажи разбить лагерь к югу от города. Выступать будете оттуда. Как следует, подготовь офицеров. Ахмес и Нехези тебе помогут. Писцы воинских сборов, пехоты и распределения в твоем распоряжении. Нехези, тебя я назначаю генералом. Но помни, это назначение — аванс в счет будущей службы и верности твоему царю и мне лично. У тебя есть какие-нибудь сомнения? Тебе предстоит сражаться с своими соотечественниками, кушиитами. — Я сражался с ними и раньше, — ответил он ровным голосом. — Враги Египта — мои враги. Я служу только Египту каждый день моей жизни. Казалось, новое назначение ему абсолютно безразлично, и Хатшепсут с трудом подавила дрожь. Никогда еще она не видела такого хладнокровного человека. Всем, кроме Сен-Мута, Хапусенеба и Юсера Амона, было позволено разойтись по своим делам, и люди устремились прочь из зала, радуясь возможности размять ноги. Выходя, они на мгновение задерживались у дверей, обсуждая предстоящий поход, потом расходились каждый в свою сторону. Никто не сомневался, что царица будет сама следить за подготовкой к операции. Ни одно действие не останется без внимания. Пока молодые люди ждали, Хатшепсут подошла к Тутмосу, который как раз направлялся в сад. Она отвела его подальше от своих министров. — Тутмос, ты поведешь войска. Вид у него сразу стал жалкий. — Почему это я? — С вызовом, — спросил он. — В Египте полно способных генералов, а уж капитана просто кишмя кишат. Ты не хуже меня знаешь, что воин я никудышный. Пусть войска возглавит Хапусенеп. Хапусенеп будет командовать своим эскадроном. К тому же предстоит ему готовить всю кампанию. Так ты не поедешь, Тутмос? Тут он взбунтовался. Нет, не поеду. Где это видано? Рисковать драгоценным телом фараона без всякой нужды? Но нужда есть, — настаивала Хатшепсут. Солдаты должны видеть тебя грозного в боевом облачении. Ты должен вести их за собой, вселять храбрость в их сердца. Ты прямо как моя мать, — огрызнулся Тутмос в ответ. Но я все равно не поеду. Не дальше Асуана, да и то в носилках. Там дождусь возвращения армии, приму полагающиеся мне почести и оглашу судьбу пленников, но в битву я не пойду. Она отвернулась от него, исполненное отвращение. Тогда поеду я. Народ Египта увидит и узнает, что его царица достойна его. Он был шокирован. Ты с ума сошла? Ты же никогда не видела человеческой крови, не знаешь, что такое опасность. Думаешь, ты сможешь маршировать наравне со всеми, умирать от жажды вместе со всеми, спать на земле, как все? А ты? Набросилась она на него. Во имя Бога, Тутмос, у тебя что, совсем гордости нет? Я умею бросать копье и стрелять из лука. Я могу перегнать любого колесничего в армии. Я доверяю своим людям. Они меня не предадут, они меня любят. Тебя все любят, хоть ты и сумасшедшая, даже я, — проворчал Тутмос. В раскаянии Хатшепсут положила руку ему на плечо. — Пойми, я должна поехать, если ты не хочешь, — мягко сказала она. — Мне ничего не грозит. Меня будут окружать самые выносливые воины и меткие стрелки Египта. Поедем вместе, Тутмос. Покажем Египту и людям кушать сияние славы фараонов древности. Фараон стряхнул ее руку и зашагал прочь. «Ты сумасшедшая! Ты точно сумасшедшая!» — бросил он через плечо. С пылающими щеками, тяжело дыша, Хатшепсут резко развернулась и зашагала к ожидавшим ее мужчин. «Я иду в Нубию вместе с войском», — заявила она. Не веря своим ушам, они уставились на нее. Сенмут в тревоге воскликнул. «Нет, ваше величество, вы не должны, поле сражения не место для царицы». Она ответила ему странной улыбкой. — Я не царица, — сказала она таким ледяным тоном, что у него по спине мурашки пробежали. — Я бог, начало всех начал, и не произноси при мне слово «должна», Сенмут. Я хочу ехать. Я сама возглавлю войско фараона. Мой знаменосец будет идти впереди меня, царские храбрецы и Нехези сзади. — Тогда позвольте мне говорить по-иному. Страх за нее сделал его отчаянным. Он видел, как в ее глазах вспыхнул огонек своеволи. «Если вы погибнете, что станет тогда с Египтом? И кто будет править, пока вы будете сражаться?» «Я не погибну. Я знаю это. Амон защитит меня. А ты, Сенмут, будешь править в мое отсутствие. Юсер Амон, будешь ему помогать. Я знаю, что ты не создан для войны». Она стремительно повернулась. «Сенмут, я объявляю тебя Эр-Пааха!» Слова прозвучали неожиданно, почти отрывисто. Мужчины смотрели на нее, утратив дар не только слова, но и мысли. Сенмут слышал ее слова будто издалека. Он снова почувствовал, как теплые крылья судьбы простерлись над ним, касаясь его своими судьбоносными перьями. Он взглянул в ее огромные темные глаза, точно наклонился над бездонной, полной опасностью и пропастью. Хатшепсут коснулась лба, плечи, груди, чувствуя, как колотится его сердце под ее пальцами. Хотя губы ее дрожали, она засмеялась. — Все равно, я рано или поздно сделала бы это, — сказала она, — ибо ты доказала свою верность, служа мне. Это должно было произойти сейчас. Сегодня, ибо, уходя в поход, я не могу оставить вместо себя человека без роду, без племени. Отныне ты, Эр-Пааха, наследный князь Фиванский и всего Египта, как и твои дети после тебя. Я Хатшепсут, возлюбленная Амона, дитя Амона, царица Египта, объявляю об этом. Упав на колени, Сенут обхватил ладонями ее убранные драгоценностями лодыжки и поцеловал ступни. Когда он встал, то не мог говорить, потому что в горле у него стоял ком. И тут же Хатшепсут обняла его и крепко прижала к себе, окутав облаком надушенных волос. «Не было еще человека, который заслужил бы этого титула больше, чем ты», — сказала она. «Да пребудет любовь твоего повелителя всегда с тобой, Сенмут». Она отпустила молодого человека и повернулась к Хапусанебу. «А ты?» — сказала она. «Чем же мне наградить тебя? У тебя есть все, чего только может желать человеческое сердце. А твои предки правили Египтом наравне с моими». И она улыбнулась, глядя прямо в пристальные серые глаза, а Хапусанеб неспешно улыбнулся ей в ответ. «И все же я знаю, что в том, чего превыше всего желает твое сердце, тебе будет вечно отказано, хотя мне и жаль, что это так». Он серьезно поклонился ей. «Я тоже это знаю, Ваше Величество, но я не огорчен. Вы моя царица, моя повелительница, я буду служить вам, покуда дышу». «Тогда я отдаю тебе пост главного предсказателя севера и юга. Визирь и сын визиря, ты наверняка знаешь, что это означает». Тронутый, он снова поклонился. «Да, я знаю. Огромную власть передаешь ты в мои руки, о благородная. Обещаю тебе, что не употреблю ее во зло». «Тогда за дело. Сенмут и Юсер Амон, мы проведем остаток дня, совещаясь с Инэни. Положитесь на него во всем. Он знает о правлении больше меня. А ты, Хапусанеб, займись порученным тебе делом. Я хочу выступить на Асуан через 5 дней». Вечером, когда солнце зашло, забрав с собой почти всю жару, от его огромного костра не осталось ничего, кроме 2-3 пурпурных сполохов на горизонте, Хатшепсут и Сенмут брели вдвоем по берегу озера Амона, их отражения качались в рябе его неторопливых волн. Ни одному из них не хотелось говорить, и они молча шли, склонив головы и соприкасаясь руками. Когда они почти обошли озеро кругом, Хатшепсут остановился. Молодые люди опустились на заросший травой край берега и стали смотреть, как в теплых сумерках летят домой гуси. «У тебя будет время работать в долине?» — спросила она. «Хорошо было бы вернуться и увидеть, что нижняя терраса готова. Он уже прекрасен, мой храм». «Это зеркало», — ответил он, — «отражающее вашу красоту. Сам Амон не мог бы желать лучшего подарка от своей возлюбленной дочери». Хатшепсут склонила голову, потом начала обрывать сухие и ломкие листья с ветвей плакучей ивы. «Скажи мне», — спросила она, все так же отвернувшись, — «теперь, когда ты стал Эр-Паха, благородным человеком, наследным князем Египта, ты захочешь иметь сыновей, чтобы передать им свой титул?» Сенмут улыбался, глядя на склоненную темноволосую головку, но его ответ прозвучал серьезно. «Не знаю, Ваше Величество, но думаю, что нет. Чтобы иметь сыновей, я должен сначала взять жену». «Ей же Так-Хайет, верно. Но я не думаю, что когда-нибудь женюсь на Так-Хайет, хотя она мне очень нравится. Ты можешь и передумать со временем. Сколько тебе лет, Сенмут?» «Я хожу по этой земле 26 лет». Она сидела, по-прежнему отвернувшись, и нервно ломала пальцами сухие листья. «У каждого человека есть жена, хотя бы одна. Разве тебе не хочется иметь полный дом детей?» «Ваше Величество, вам известно, почему я не могу жениться». Он журил ее мягко, зная, каким неопределенным кажется ей сейчас будущее, когда она занята мыслями о предстоящем походе. «Не лучше ли нам побеседовать о чем-нибудь другом?» Она повернулась к нему, стряхивая с колен коричневые соринки. «Да, мне известно», — сказала она, — «но я хочу услышать это от тебя». потому что я взвалила на тебя слишком много обязанностей. И об этом вам тоже известно. Он знал, каких слов она ждала от него. Всем своим сердцем он жаждал произнести их, но у нее над лбом блестела кобра, а у горла покоился один из царских картушей. Он видел в ней не только женщину, но и царицу. Закинув голову, умоляюще протянув к нему ладони, она просила: «Скажи же, и не думай, будто я специально дала тебе этот титул, чтобы вытянуть из тебя признание. Я хорошо тебя знаю. Ты никогда не лжешь, ни мне, ни себе. Говори же». «Хорошо». Он обхватил руками колени. Его взгляд устремился туда, где догорал закат, подсвечивая башни храма, так что они выделялись на его фоне, четкие, словно вырезанные ножом. «Я люблю вас. Люблю не только как царицу, но и как женщину, которую хотел бы назвать своей. Вы знаете это, и все же вырвали у меня ответ, не пощадив моей гордости, ибо вы царица, и я должен вам отвечать. Вы поступили жестоко». Пожирая глазами его спокойный профиль, она то стискивала руки, то разжимала их вновь. «Я сделала это, не потакая своим желаниям», — был ее ответ. «Я должна уехать. И мне страшно. Мне нужны твои слова, Синмут. Я возьму их с собой, они будут поддерживать и согревать меня. Как царица я принимаю твое поклонение, как должное, но как женщина». Легко точный ветер, касающийся травы, легла на его плечо ее рука. «Сделай мне подарок, Синмут». Его взгляд не покидал верхушки храмовой стены. «Все, что пожелаете», — сказал он тихо, но она почувствовала, как напряглись и снова расслабились его мышцы. «Если я сниму диадему и картуш, символ власти, с руки и печать с пояса, и положу их на траву, ты меня поцелуешь?» Он впился в ее взгляд. Увидев, что она не играет, а смотрит на него снизу вверх полными слез глазами, и губы ее дрожат, он взял ее лицо в свои ладони и, не веря себе от радости, стал ласкать ее нежные щеки. «Нет», — прошептал он, — «нет, могущественная, я поцелую тебя такой, какая ты есть, моя божественная царица, мой сердечный недуг, сестра моя, без всякого притворства». С бесконечной нежностью он прижал свои губы к ее губам, впивая их сладость, перемешанную с солью слез, и почувствовал, как ее руки обвелись вокруг его шеи. В тот же миг последние блики заката соскользнули с башен и пали на землю, стремительно мелькнули меж деревьев и исчезли за мантией ночи.